Сам не знаю. Наверное, мне скучно, когда все время говорят про одно и то же. Ну, конечно, ребята, которые все время придерживались одной темы, при самые высокие оценки, это справедливо. Но у нас был один мальчик, Ричард Кинселла. Он никак не мог говорить на тему. И вечно ему кричали: «Отклоняешься от темы». Это было ужасно. Прежде всего, потому что он был страшно нервный. Понимаете, страшно нервный малый. И у него даже губы тряслись, когда его вызывали, и говорил он так, что ничего не было слышно, особенно если сидишь сзади. Но когда у него губы немножко переставали дрожать, он рассказывал интереснее всех. Но он тоже фактически провалился. А все потому, что ребята все время орали: «Отклоняешься от темы». Например, он рассказывал про ферму, которую его отец купил в Вермонте. Он говорит, а ему все время кричат: «Отклоняешься», а наш учитель, мистер Винсон, влепил ему кол за то, что он не рассказал, какой там животный и растительный мир у них на ферме. А он, этот самый Ричард Кинселла, он так рассказывал. Начнет про эту ферму, что там было, а потом вдруг расскажет про письмо, которое мать получила от его дяди, и как этот дядя в 44 года перенес полиомиелит и никого не пускал к себе в больницу, потому что не хотел, чтобы его видели калекой. Конечно, к ферме это не имело никакого отношения, согласен, но зато интересно. Интересно, когда человек рассказывает про своего дядю, особенно когда он начнет что-то плести про отцовскую ферму, и вдруг ему захочется рассказать про своего дядю. И свинство орать, отклоняешься от темы, когда он только-только разговорится, оживет. Не знаю. Трудно мне это объяснить. Мне и не хотелось объяснять. Уж очень у меня болела голова. Я только мечтал, чтобы миссис Антолини поскорее принесла кофе. Меня до смерти раздражает, когда кричат, что кофе готов, а его все нет. Слушай, Холден, могу я задать тебе короткий, несколько старомодный, педагогический вопрос? Не думаешь ли ты, что всему свое время и свое место? Не считаешь ли ты, что если человек начал рассказывать про отцовскую ферму, он должен придерживаться своей темы, а в другой раз рассказать про болезнь дяди? А если болезнь дяди — столь увлекательный предмет, то почему бы оратору не выбрать именно эту тему, а не ферму? Неохота было думать, неохота отвечать, ужасно болела голова, и чувствовал я себя гнусно. По правде говоря, у меня и живот болел. Да, наверное, это так. Наверное, надо было взять темой дядю, а не ферму, раз ему про дядю интересно. Но, понимаете, чаще всего ты сам не знаешь, что тебе интереснее, пока не начнешь рассказывать про неинтересное. Бывает, что это от тебя не зависит. Но, по-моему, надо дать человеку выговориться, раз он начал интересно рассказывать и увлекся. Очень люблю, когда человек с увлечением рассказывает. Это хорошо. Вы не знали этого учителя, этого Винсона? Он вас тоже довел бы до бешенства. Он и эти ребята в классе. Понимаете, он все долбил. Надо обобщать, надо упрощать. Разве можно все упростить, все обобщить? И вообще, разве по чужому желанию можно обобщать и упрощать? Нет, вы этого, Винсон, не знаете. Конечно, сразу было видно, что он образованный и все такое, но мозгов у него определенно не хватало. «Вот вам, наконец, и кофе, джентльмены», — сказала миссис Антолини. Она внесла поднос с кофе, печеньем и всякой едой. «Холден, не надо на меня смотреть. Я в ужасном виде». «Здравствуйте, миссис Антолини», — говорю. Я хотел встать, но мистер Антолини схватил меня за куртку и потянул вниз. У миссис Антолини вся голова была в этих железных штучках для завивки, и губы не намазаны. Вообще вид неважный, старая какая-то. «Я вам все тут поставлю». «Сами угощайтесь», — сказала она. Потом поставила поднос на курительный столик, отодвинула стаканы. «Как твоя мама, Холден?» «Ничего, спасибо. Я ее уже давно не видел, но в последний раз...» «Милый, все, что Холдену может понадобиться, лежит в бельевом шкафу на верхней полке. Я ложусь спать. Устала предельно», — сказала миссис Антолини. По ней это было видно. «Мальчики, вы сумеете сами послать постель? Все сделаем.